Глава 23. После. В королевской ложе творилось нечто невообразимое. Все радостно шумели, обнимались и делились впечатлениями от турнира. Писари самозабвенно строчили в своих пергаментах, стараясь не упустить ничего из произошедшего. А волшебники стояли рядом и с вдохновением подсказывали, что непременно стоит запечатлеть для истории, а на что можно и закрыть глаза. Все это время Барретт неотрывно смотрел на Кирьяна, словно боялся, что если отведет взгляд хоть на мгновение, то с сыном непременно случится что-то плохое. А через поле арены к победителю уже со всех ног бежали котьяры. Но впереди всех мчался Скарт. «Держись, помощь уже близко», — негромко сказал он и был услышан. Золотая пантера подняла голову, посмотрела на своего родителя. Сделала шаг, другой, и как подкошенная рухнула на землю под балконом. Правитель Валарии с досады ударил кулаком о перила и бросился к выходу. Рорк проследил обеспокоенным взглядом за валарийцем и отдал распоряжение советникам, чтобы те немедленно направили к победителю турнира лучших лекарей и обеспечили всем необходимым. Дайрин подлетел к Тани. Хотел поздравить с тем, что все так удачно разрешилось. Но, заметив, в каком она состоянии, благоразумно отступил. Он решил, что у него еще будет время поговорить с сестрой. Еще раз бросил довольный взгляд на победителя и тихо выругался и рванул вслед за Барреттом. Таня, конечно же, ничего этого не замечала. Она неотрывно смотрела на золотую пантеру и не могла заставить себя сдвинуться с места. «Да что со мной такое?» Нервно смахнула слезы со щек. Переволновалась, наверное. Нашла она оправдание своему состоянию. Пантера внутри нее ликовала и предлагала немедленно отправиться к потайному пруду и наловить для победителя жирных рыбешек, или того лучше пригласить побегать по лугу, на котором жили прекрасные бабочки. «Ну что взять с ребенка?» Это умиляло и раздражало одновременно. «Твой альфа-самец сейчас не способен даже лапой пошевелить». Таня проследила за тем, как золотую пантеру уносят с арены. «Поэтому мы не будем ловить бабочек, а пойдем и поговорим с ним». Отшары поздравляли Филерину с победой валарийского доминиона. Как вдруг Айсель заметила, что ее правнучка с отрешенным видом стоит в стороне и снова разговаривает сама с собой. Атами от шара коснулась плеча королевы-матери и кивнула в сторону Тани. Тагира без слов поняла, что хочет сказать ей старейшина рода, и решительно направилась к дочери. Но дорогу ей преградила придворная котьярка. «Ваше Величество!» — уважительно прошептала девушка, опускаясь на одно колено и чуть наклоняя голову на бок. «Прошу вас, выслушайте меня». «Не сейчас, Алиша!» Отмахнулась Тагира, узнав в девушке одну из прислужниц принцессы. «Я должна поговорить с дочерью». «Речь пойдет о юной Отшаре», — торопливо проговорила Алиша, склоняясь еще ниже. «Обещаю, это не займет много времени». В это время Таня кивнула каким-то своим мыслям и зашагала с балкона. Стражники распахнули перед ней двери, и она со всех ног побежала по дощатому настилу. Тагира проследила взглядом за дочерью, мысленно посетовала на то, что не успела поговорить с ней, велела котярке встать с колен и нетерпеливо спросила. «Ладно, рассказывай, что там у вас случилось».